все, что блестит. Глава 8, часть 2. «Тише, тише, милая, успокойся. Все в порядке», — сказала Ксера успокаивающим тоном, поглаживая сталкера по плечу. «Для мастера вкус — это еще не все». «Правда?» — невнятно спросила Дрея, пытаясь перебороть свои всхлипы и рыдания. «То есть есть шанс, что я ему все равно понравлюсь?» «Конечно. Тебе просто нужно быть достаточно блестящей». «А, как та крошечная паладинша?» «Не совсем. Или, если точнее, не в буквальном смысле». У нее имелся потенциал в этом отношении, но у нее не было никаких шансов переплюнуть Физи. Даже Ксере пришлось молча признать, что голем выглядела совершенно потрясающе. «Тебе просто нужно зарекомендовать себя с положительной стороны. К примеру, достать для мастера много сокровищ», — пояснила Суккуба. «Если ты это сделаешь, тогда он обязательно будет считать тебя полезной, а не неприятной». Глаза сталкера широко раскрылись, когда она что-то поняла. «Поняла, поняла! Этот метод должен хорошо работать, как и ожидалось от мастера. Он действительно думает обо всем. Большое спасибо за совет, закуска! Ты лучше...» Дрея внезапно бросилась вперед и обняла Ксеру. Затем она дала испугавшейся Суккубе долгий томный поцелуй. Ну, вернее, поцелуй, на который были способны сталкеры. По факту она сильно укусила нижнюю половину лица Ксеры. Впрочем, ни одна из них не возражала против подобного волеизъявления чувств. Как только они вместе немного успокоились, Суккуб с особой тщательностью начала инструктировать новичка в том, как лучше всего ублажить желанием Бокси. Даже если за последнее время он стал значительно умнее и осознаннее, для обозначения вещей и понятий имитатор все еще использовал такие термины, как «вкусно» или «блестяще». Как оказалось, Дрея не нуждалась в пояснении столь обыденных вещей, поскольку она, по-видимому, не пропускала ни одного эпизода бокси-шоу. Однако даже у нее имелись некоторые заблуждения. По-видимому, большинство демонов, включая Дрею, считали, что у Мимика есть фетиш на женщин с большой грудью. Хотя, учитывая его ближайшее окружение, вряд ли это можно считать чем-то необычным. Однако по-настоящему неожиданным оказался тот факт, что из-за непревзойденной игры в образе Кейры большинство зрителей искренне считали, что привязанность Бокси к Раванне была подлинной. Так что стоило прояснить для новенькой этот неправильно понятый момент, и мнение Дреи о ее новом мастере взлетело чуть ли не до самых небес. Оказывается, он не только грамотно скрылся в незнакомой для него среде, спрятавшись за спиной местной жительницы, но и проделал все таким образом, что в случае раскрытия остроухой смертной даже при всем желании не удастся от него ускользнуть. Полностью осознав, что имитатор все это время плел свою огромную паутину лжи и обмана, глаза Дреи буквально засверкали от восхищения. И все же главная причина такого почитания и обожания крылась в другом. То, как Бокси охотился, выжидал в засаде, убивал, а затем съедал свою добычу, не давая ей возможности нанести ответный удар. И в редких случаях, когда внезапная атака не удавалась, он изматывал бы ее, используя любые доступные средства, чтобы не дать ей прийти в себя и начать контратаку. Его поведение настолько напоминало таковое у сталкера, что в какой-то момент Дрея перестала думать о нем, как о деревянной коробке, и вместо этого увидела в боксе поразительного паука сундуковатой формы. Не говоря уже о том, что по ее собственным словам, паучьи лапки Бокси были невероятно красивыми. И вишенкой на торте выступала та деталь, что Бокси был действующим героем ее прародителя. Сталкер провела несколько минут в тихом размышлении, переваривая свои мысли и обдумывая будущую тактику. На этот раз она обязана поприветствовать его должным образом. Она докажет свою ценность перед мастером и сможет сблизиться с ним. И вся эта мотивация и решительность исчезла в мгновение ока, когда появился Бокси. Дрея не смогла совладать с подступившей паникой и поспешно ретировалась в противоположном ему направлении. В конце концов, она так и не смогла проявить смелость и достойно представиться перед своим мастером. В любом случае, в тот момент времени Мимик не был на это настроен. Как и предположила вначале Ксера, монстр на самом деле уже имел ожидание, что на вкусного прибывшая будет ужасной. Мало того, что она была частично пауком, так к тому же еще и демоном. И у каждого отдельного демона, которого дегустировал Бокси, был просто кошмарный вкус. Ну, всех, кроме закуски. И в первую очередь он сюда пришел именно по этой причине. Поскольку он уже пережил недавний стресс и отобедал небольшой группой эльфийских бездомных, у Бокси не было желания забивать себе голову мыслями о неуверенной паучихе. Однако было желание попировать бесконечно регенерирующим суккубом, наслаждаясь каждым укусом. В отличие от девушки-паука, он делал это дико и яростно, отрывая огромные части плоти острыми кинжалоподобными зубами, что, наконец, дало Ксире то удовлетворение, которого она так ждала. Агония из-за раздробленных костей и разорванной плоти доводила извращенку до экстаза, и Бокси был искренне рад помочь ей в этом деле. Мимик также обнаружил, что это новое, удлиненное время закуски было значительно лучше обычного. Ему очень льстила мысль о том, что он мог продолжать есть свою любимую закуску бесконечно, не говоря уже о странно приятном чувстве расслабления во всем теле. Может, все дело было в окрасившихся кровью суккуба водах жизни? Как правило, словосочетание «расслабляющая ванна» имело смысл с точки зрения человека или эльфа, но Бокси никогда не видел в этом процессе ничего, кроме как рутинной, скучной и малоинтересной работы. Возможно, эта ситуация просто доказывала, что даже столь утомительные для монстра вещи, как купание в ванной, были приятными, если под рукой находилась подходящая закуска. Единственным нежелательным элементом можно назвать когтистую, которая впивалась в него взглядом. Кстати, об этом. Возможно, уже настало время заставить сталкера приняться за работу по-настоящему. В последние дни Бокси отдал паучихе четкий приказ. В дневное время следовать за ним по всему городу. Ей приказали держаться вне поля зрения других существ, в то время как Мимик, под видом Кейры, проводил время в обществе эльфов. Это послужило как испытанием ее скрывающих и маскирующих способностей, так и банальной страховкой. Было здорово иметь рядом подчиненного, что в случае необходимости мог тихо и незаметно для других заставить исчезнуть недоброжелателя. Ну, теоретически. Ведь на относительно мирных улицах эльфийской столицы такой случай был бы из ряда вон. Однако счастливой паучихе было достаточно и такой сомнительной перспективы. В конце концов, сталкеры были рождены, чтобы следить. Следить скрытно, не попадаясь на глаза другим. Это было то, что Бокси полностью почувствовал и понял. И в отличие от ее предыдущих мастеров, он искренне поощрял это поведение. Раньше Дрея обычно вызывалась только для сражения с монстрами или устранения магических барьеров или иных препятствий. Отслеживание и выполнение убийств, ее любимое занятие, было довольно редким и скучным. Однако редкий не значит единственный. В прошлом у нее не имелось множества хитрых, коварных и подлых мастеров, которые часто нуждались в исчезновении неугодных им людей. Стоит отметить, что несмотря на то, что их было немало, такие темные персонажи либо проживали короткую и трагическую жизнь, либо были достаточно умны, чтобы не доверять коварному демону столь щекотливую задачу, как убийство.